Глава 4. Как работает башка покупателя? В одной из своих книг я как-то приводил такой факт. Человеческий глаз — это прекрасный объектив, пропускает через себя ежесекундно примерно 100 мегабайт информации. И практически вся она сквозит мимо мозга, занятого привычным пережевыванием жвачки внутреннего диалога. Информация честно заливается в мозг непрерывным потоком, но всю ее мозг обработать не в состоянии. Поэтому напротив человеческих глаз, ушей и прочих ворот входа информации, хитрый мозг строит виртуальные ворота, которые держит постоянно распахнутыми. В этот задний проход честно вливается все то, что мозгу ежесекундно вливают его преданные рабы, органы чувств. Мозг умудряется отсекать даже те сигналы, которые, казалось бы, отсечь невозможно, настолько они физиологичны. Вы входите после работы домой и мочитесь. Воняет жареной рыбой. Фу, ужас какой. «Какого хрена ты жаришь эту дрянь? Ты же знаешь, я этого не ем!» Уставший, голодный и раздраженный орете вы жене. «Я это жарю не тебе, а ребенку!» — отвечает жена в той же тональности. «А тебе, козлу, я сделала голубцы!» «Голубцы?» «Голубцы. С небольшой рюмашечкой. Но это совсем другое дело. Вот только запах. Вы проворно проходите в комнату, раздеваетесь, идете мыть руки, и через минуту-другую запах исчезает. Хотя он никуда не делся. Мозг просто выключил этот постоянный внешний сигнал. С сигналами внутренними все сложнее, ибо они жизненно важны. Боль сигнализирует о крупных неполадках в системе, и мозгу ее отклонить на порядок сложнее, таково устройство системы. Но даже с этим мозг может справиться. Легкую постоянную боль он может отсечь, переключившись на выполнение актуальных задач. Современный человек живет в условиях информационной перегрузки. Его мозгу постоянно приходится отсекать ненужное. А поскольку работа у него, как вы понимаете, полным-полно, иногда он ошибается и отсекает ненужное. Причем упорно отсекает. Вам нужно запомнить 50 слов на иностранном языке. Вам это действительно нужно. Но попробуйте объяснить это бунтующему против перегрузок мозгу, доставшемуся вам от ленивой обезьяны. Вы хотите вспомнить, как зовут соседа с 8-го этажа, но не можете, хотя в прошлом и позапрошлом годах он уже 2 раза называл вам себя. И в 3-й раз переспрашивать даже как-то неудобно. Мозг подводит. Мозг упрямо не хочет работать, сбрасывая все, что ему кажется лишним. А лишнее для него то, что не используется часто. Сначала оно проваливается из оперативной памяти куда-то в глубокий уголок, а потом и вовсе в такой дальний чулан, что проще купить новое, чем искать в этом чулане старое. День рождения жены используется редко, раз в год. Поэтому жены так обижаются, что их забыли поздравить. А как не забыть, если вы и свой день рождения в прошлом году проморгали? Вас поздравили, а вы спохватились. Да, действительно, уже вон сколько стукнуло. Приятно, что кто-то вспомнил. Записали, наверное, в ежедневник или в электронную записную книжку с напоминалкой. Сегодня поздравить такого-то. Вы, огорченный собственной естественной забывчивостью, бежите по улице за цветами жене, и вдруг вас останавливают румяные молодые люди при галстуках с листками в руках. Они проводят социологический замер и спрашивают вас, запомнили ли вы, какая реклама вчера шла во время сериала? «Ваша мать!» — говорите вы, но не вслух, а про себя, потому что всегда очень вежливы. Современный человек не всегда может вспомнить имя человека, которого ему представили 5 минут назад. Современный человек, если его когда-то специально на этом не акцентировали, не знает, какого цвета глаза у его начальника. Хотя видит этого начальника каждый день. Пробегая каждый день на работу мимо здания Большого театра, человек не знает, сколько колонн при его входе. Какого же лешего вы спрашиваете его про какую-то там черти бы ее драли рекламу, если во время рекламной паузы он ходил то ли в туалет, то ли на кухню налить себе чаю с лимоном? Теперь вы представляете, насколько сложна задача рекламщика? Он должен донести до человека информацию, которая тому не только не нужна, но и априори считается мусорной. Тем более, что обычный человек и нужно это запоминает с большим трудом. Может ли такой человек руководствоваться таинственными тонкими подсознательными сигналами, если он и на толстые не реагирует? Вот вам для примера известный психологический эксперимент, который, впрочем, можно было и не проводить. Результат известен каждому из личного жизненного опыта. Человеку на голову надевают наушники, причем из левого наушника слышится одна передача, а из другого другая. Если после трансляции спросить человека, что он слушал, парень честно перескажет содержание одной программы, вторую мозг отсек. Мозг устроен так, что в сознании он может держать только одну мысль. А как же Юлий Цезарь, который делал 5 дел одновременно? Что ж, мы с вами тоже можем делать одновременно 5 дел. В этом как раз нет ничего удивительного. Вот только думать мы можем в каждый момент времени только об одном. Все остальные дела тело, руководимое подсознанием, делает автоматически, не включая голову. Если же вам кажется, что некто делает 2 умственных дела одновременно, то это иллюзия. На самом деле он делает их параллельно, все время переключаясь с одного на другое. Человек как танк. Он может держать на мушке только одну цель, причем очень сосредоточенно, не отвлекаясь. Как бы танк ни прыгал на буграх, какое бы положение ни принимал его корпус, 2 гироскопа четко держат пушку, направленной к той цели, которую указал командир. Человек идет по улице, ковыряет в носу или ведет машину совершенно автоматически, упорно думая при этом о чем-то своем. И бывает так, что эта автоматика подводит. «Со мной часто так бывает», — рассказывал мне бывший главный редактор журнала «Огонек» Владимир Чернов. «Сажусь в машину, еду, размышляю себе о чем-то, и вдруг понимаю, что приехал домой. А ведь мне нужно было ехать на важную встречу совсем в другую сторону. Автопилот?» Как вы полагаете, может в таком состоянии человек хоть как-то отреагировать на рекламный билборд у дороги, который он видит краем глаза какую-то долю секунды? Мозг постоянно выстраивает фильтры, ставит загородки. Мозг, увлеченный внутренней мыслительной жвачкой, умудряется отсекать целый мир, малюсенькой частью которого является реклама. Как же ей докричаться до человека, такой крохотной и такой нелюбимой? А за что ее любить, если она прерывает фильм на самом интересном месте? Человек целиком погружен в происходящее на экране, и вдруг бац! Его силком вырывают из интересного процесса и пытаются погрузить в процесс ему совершенно неинтересный. Кроме естественного раздражения, это ничего вызвать не может.